Глава 21. Евгения. Вино в бокале красное, словно кровь. Стол ломится от еды. Хорошо, что мне не страшны лишние килограммы. Не то бы знаменитое кавказское гостеприимство сыграло со мной злую шутку. О чем думаешь, красавица? На мои плечи ложится рука нашего новоиспеченного грузинского партнера. Это не очень приятно, учитывая то, что он ужасно вспотел, но я мирюсь с происходящим, чтобы никого не обидеть. Тем более Антона, которого знаю с детства. Разве похоже, что я способна хоть на какой-то мыслительный процесс? Сыто улыбаюсь. «Нет?» — смеется Сванидзе. «Не-а, я для этого слишком много съела». «Ну, женёк, тебе за двоих пришлось отдуваться, так что не обессудь». Открываю один глаз. «Это ты на моего шефа сейчас намекаешь?» «А то на кого?» «Как тебе с ним работается?» Интересуется Антон, тщательно пережевывая веточку кинзы. «Да ничего так. Ты же видел, умный мужик». «Угу. И хватка бульдожья». Дует губы Сванидзе. Я откидываю голову и громко смеюсь. Настолько смешно это выглядит. «Тебе ли жаловаться, Геноцвали? Ты сам уперся бараном. Цену ни туда, ни сюда». «Что тут сказать? Актив не очень. Придется солидно попотеть, чтобы выйти в плюс». «Кстати, об этом. Ты же в свое время имел к этому активу самое непосредственное отношение? Или я что-то путаю?» Сванидзе мрачнеет. Сосредотачивает на мне тяжелый взгляд из-под черных по девчоночьи длинных ресниц. «Нет, не путаешь. Я работал в команде Макса, он тогда набрал молодых. Это было модно, типа новые люди, новые идеи. Считалось, что мы замутим крутой стартап». Воспроизведя бессмысленный, никому не нужный розничный банк, интересуюсь в лоб. Терять мне нечего. Антон отличный мужик. Захочет, расскажет. Нет, так нет. Главное, что я сама докопалась до правды. «Изначально план был другим», — бурчит Сванидзе. «А вышло. Давай я облегчу тебе задачу. Расскажу все, что мне известно, а ты, если захочешь, дополнишь». «Зачем оно тебе, Жень? Это дело давно уже в прошлом». «А если я скажу, что не для всех?» «Чёрт». Приглаживаю волосы. «Если я скажу, что из-за делишек моего брата до сих пор страдают ни в чем не повинные люди?» «Валяй», — фыркает Антон. «Только ты пойми на берегу, что лезть в это себе дороже». «Я это понимаю». Растираю пальцами лоб, где сконцентрировалась противная ноющая боль. «Успехи Макса, о которых тебе трубили все те годы, объяснялись банальной махинацией, так? Это же он продал кредитный портфель санированного СММ-банка. И, как я понимаю, продал по номинальной стоимости вместо реальной рыночной, как это принято при работе с проблемными активами». В ответ на мою речь Сванидзе только лишь пожимает плечами, не подтверждая правдивости моих слов, но и не опровергая их. А мне, собственно, большего и не надо, поэтому я, торопливо прикинув цифры в уме, продолжаю. «Это на сколько? Примерно на триллион дороже реальной стоимости активов?» «Без понятия, я слился к тому моменту. Дело очень плохо пахло». «Ну да, еще бы. Эта схема позволила Максу высвободить резервы и получить наличные от ЦБ. Отрасту льготные депозиты в размере 100% от номинальной стоимости?» «Неплохо», — присвистываю. «Не лезь в это дело, Жень. Ты ж понимаешь, тут серьезные люди задействованы». «Мой отчим?» «Ну да». «Я все не могла понять, зачем им траст превращать в ПИФ? Оказывается, они просто хотят в этой структурной неразберихе похоронить сомнительные операции Макса. Осталось разобраться, как им мешал Горозия. Может, они боялись, что он, обнаружив эту схему, выдаст их с потрохами?» Я судорожно пытаюсь вспомнить, имел ли он какое-то отношение к банку Макса, но ничего, что могло бы подтвердить эту мысль, на ум не приходит. Может, эти два кейса вообще никак не связаны, а я просто что-то себе придумала? Да черт с ним, ничего уже не вернуть. Я киваю, хотя совершенно в том не уверена. Мне трудно представить, что Серго не пытался выяснить, кому же он перешел дорогу. И если Макс с отцом виноваты, несложно догадаться, что Серго захочет отомстить. Что я буду делать, если в его месте мне отведена не последняя роль? Вдруг он со мной только поэтому? Смогу ли я его винить, если окажется, что он мной в очередной раз воспользовался? Нет. Горозия — гордый мужик. Честь и репутация для него не пустой звук. Ему важно вернуть свое доброе имя. Кажется, еще немного, и у меня взорвется голова. Я должна ему рассказать обо всем, что мне стало известно за последние пару дней, а там будь что будет. Но как же сложно, а? Сложно даже представить. Знаешь, я, наверное, пойду. Устала что-то, перелет, переговоры. Понимаю. Спасибо за все. Для меня было важно услышать все, что ты сказал, и о чем промолчал тоже. Если хочешь знать, для меня это вопрос жизни и смерти». «Вот как?» «Угу. Жаль, никаких документов не сохранилось, не то бы...» Я пожимаю плечами. «Не то бы что? Мой братец и отчим, что его покрывал, загремели бы на нары вместо Горозии?» «Я поеду. До завтра». К удивлению, в гостинице засыпаю в два счета. Наутро Серго нет ни за завтраком, ни в лобби. Впереди процедура подписания документов, и я могу только надеяться, что он придет прямо в офис. Так и происходит. Горозия, свежий как огурчик, появляется как раз ко времени. Формальности занимают у нас меньше часа, но после всех официальных мероприятий у нас, как водится, запланирована культурная программа. Наверное, это даже интересно, да только единственное, чего я сейчас хочу, оказаться в своем номере. Желательно с Серго. Думаю, это нетрудно сделать. Все же страна чужая, и вряд ли у наших надзирателей есть доступ к гостиничным камерам, которые, безусловно, расположены в лифтах и коридорах. Вопрос, хочет ли этого сам Серго. Вчера, понятно, он предпочел мне свою мать. Сегодня? Я отъеду. Мать собрала родню. Ты уж уважь наших партнеров, ладно? Послушно киваю. Мне ничего другого не остается. Уж лучше мне быть в толпе, чем в одиночестве своего номера лезть на стенки. Горози несколько секунд внимательно меня разглядывает, как будто пытается мне этим взглядом что-то сказать. Но я так расстроена, что не способна считывать его безмолвные сигналы. Мне вообще кажется, что я опять придумываю то, чего нет. Ну да, завтра. Меня окатывает душной волной разочарования. Не знаю, наверное, я думала, что здесь у нас все будет иначе. А почему? Бог его знает. Горози уходит, и я смываю вином собравшуюся во рту горечь. Оборачиваюсь и ловлю на себе внимательный взгляд Сванидзе. Что? Я все гадал, с чего ты стала рыться в той давней теме? А ну вон, значит, как. Не понимаю, о чем ты. Зеваю, делая вид, что мне максимально пофиг. Тогда как внутри на все лады себя распекаю. Это же надо было так по-идиотски спалиться. Ну да, конечно. Антон задумчиво чешет в затылке. А знаешь что? Раз такое дело, пойдем. Есть у меня кое-что. Я для себя хранил в качестве некоторых гарантий. Мне уже вряд ли что-то грозит, а тебе, глядишь, и поможет. Через 40 минут в моих руках оказывается прелюбопытнейшая папочка. Выходит, не все документы утонули. Резюмирую я. Выходит так. Я слабо улыбаюсь, засовываю папку в сумку. И не совсем понимая, что тут еще сказать, принимаюсь вертеть головой, разглядывая интерьеры богатого дома Сванидзе. Зачем ты мне помогаешь? Все же не могу сдержать любопытство. Не знаю. Наверное, хочу совершить какой-то поступок, чтобы утром, глядя на себя в зеркало, было хорошо. Я свожу брови, осмысливая сказанное, но Антон, видно, эту гримасу воспринимает по-своему, потому как довольно запальчиво продолжает. Да не смотри ты на меня так. На определенном этапе жизни к этому все приходят. Считай, я зарабатываю себе плюсики в карму. Спасибо. Знаешь, ты всегда выделялся на фоне Максовых друзей. Ты тоже. На фоне вообще всех женщин. Одно время я был в тебя даже влюблен. Шутишь? Истинная правда. Но тут уж без вариантов. Шутливый вроде бы вопрос звучит как-то слишком серьезно. Я неловко веду плечом. Абсолютно. Уже поздно. Я, наверное, пойду. Да, конечно. Обращайся, если вдруг что. Спасибо. Проходя мимо Антона, касаюсь его руки. Он хороший мужик. Даже как-то обидно, что меня к нему совершенно не тянет. Насколько бы проще сложилась моя жизнь. В гостиницу возвращаемся ближе к ночи. Как обычно, первым в номер входит охранник, и только убедившись, что все в порядке, позволяет войти туда мне. Я принимаю душ и укладываюсь в постель. В голове миллионы мыслей. Мне хочется как можно скорее увидеть Серго. Незаметно между нами скопилось много крайне важных непроговоренных вопросов. Меня буквально подкидывает от нетерпения. Но у Серго, возможно, последний шанс побыть в кругу семьи. И обижаться на то, что он им воспользовался, недостойно. Остается набраться терпения и ждать. Снова ждать. Мне не привыкать. Не замечаю, как проваливаюсь в сон. А просыпаюсь от какого-то странного шороха. Тш, это я. Откуда у тебя ключ? Тебе же два дали, забыла? Я один поменял на свой. Ты всегда спишь голый или это для меня? Горозия укладывается рядом. Теплый, большой, родной. Я всем телом подаюсь навстречу. Для меня похоже. С его губ срывается сытый, самодовольный смешок. Я ловлю его смех ртом. Прикусываю по очереди губы, забираюсь сверху, веду дорожку вниз по шее языком. А он в ответ откидывает голову, еще сильнее поддаваясь, отчего на шее вздуваются жилы. Серго. Да, это я. Точно. Какого черта ты забыла дома у Сванидзе? Откуда ты знаешь, что я к нему заезжала? Я на секунду прерываюсь, шокированная его словами. Доложили. Ну? Он подается навстречу бедрами. А ты с какой целью интересуешься? Понятия не имею, откуда во мне берется абсолютно мне неприсущая бравада. Я ж и так его оседлала, а теперь выпрямляю спину и, закусив губу, начинаю бесстыже на нем раскачиваться. Хочу знать, где тебя носила. Горозия явно злится. Ревнуешь? А ты этого добивалась, когда к нему ехала? Хотела, чтобы я ревновал? Он тянет меня за волосы. Я прогибаюсь в спине, выпячивая вперед грудь, в которую тут же впиваются его зубы. Серго, не рекомендую испытывать меня подобным образом. Хорошо, я не буду. Внизу живота конвульсивно сжимаются мышцы, и кажется, что если я себя им не наполню, умру. Настойчиво веду бедрами, но Горозия вместо того, чтобы мне помочь, уворачивается. Сначала объяснись. Цедит он. Ладно. Я собираюсь силами, скатываюсь с него и тянуть к сумке, что бросила на тумбочке возле кровати. Можно было даже не мечтать, что он от меня потеряет голову настолько, чтобы забыть обо всем остальном. Вот для чего я ездила. Смерив меня недоуменным взглядом, Серго забирает папку из моих рук. Включает ночник в изголовье кровати и несколько минут в полной тишине изучает ее содержимое. После откладывает и, никак не прокомментировав то, что увидел, принимается меня целовать. «Погоди, ты ничего не хочешь сказать? Я бы не отказался продолжить в позиции, когда ты сверху». «Я сверху? Это шутка? Ты точно хорошо изучил документы? Понимаешь, что они означают? То, что я и так знал». «Знал? И до сих пор ничего не сказал мне об этом? Но почему?» Не знаю, куда себя деть, заправляя за уши упавшие на лицо волосы. А после вслух отвечаю сама себе. «Потому что не доверял мне». «После всего и не доверял?» «Просто не хотел впутывать». «Не хотел впутывать». Повторяю эхом. «Ну да». «На диске, что я вынесла, надо полагать эти документы?» «Женя, отвечай. Вроде того. Там... более полный архив». «Почему же ты не воспользовался этими данными?» «Они не давали стопроцентных гарантий». «Гарантий на что?» «Гарантий, что мне удастся их уничтожить».